Зара прошел мимо Хайрудина, который упал на нескольких людей до фламинго после победы над Махвайсом. «Отдохни хорошенько, когда проснешься, клетки уже не будет». Он бросился прочь, уклоняясь от новых шипов, разрушающих территорию. «Как разрушительно!» Он посмотрел вниз и увидел Сэя, у которого завязался роман с Бэби 5, который ошибочно истолковал его угрозы как предложение руки и сердца. Зара увернулся от новых шипов, пока Пика смеялся. «Звучит так, будто он произносит свое имя. Я же говорил тебе заткнуться. Странно, как ты смеешься!» — крикнул Зара, прежде чем побежать по шипам, уклоняясь от людей, прежде чем прыгнуть Пике в лицо. «На кого ты нацелен?» — спросил он, прежде чем разрезать лицо, и заставил Пику вернуться в камень. Прежде чем приземлиться, он разрубил пополам шип, пытавшийся поразить его, и увидел, как формируется новое лицо. Часовня. У Джолы были избиты Диллинджер, Шугар, Лааджи, Махвайс и Гладиус, и она кричала на женщину-гнома. У нее очень густые и волнистые светлые волосы, частично собранные в два пучка, закрывающие ее тело и хвост. На ней короткое белое платье, чулки и туфли того же цвета. Глаза у нее светло-голубые, а в волосах два маленьких зеленых цветка. Маншари. Она взяла Маншари, чтобы использовать свои целебные способности, прежде чем Лео примчался и сшил всех вместе. Атакучуру. Патчеваку. Высококлассное шитье. Лоскутная работа. Он поймал Маншари, которая смотрела на него в слезах. Химе, принцесса, ты снова набрала вес, сказал Лео, и теперь разгневанная принцесса ударила его по лицу. Они закончились, и Маншари симулировала травму, чтобы Лео нес ее. Фрэнки против. Сеньор Пинк. Сеньор Пинк опрокидывает Фрэнки на пол, отчего тот колеблется, как вода. Ньян-нин супурик-кусу. Мяу-мяу суплекс. Сеньор Пинк встал, тяжело дыша, прежде чем упасть лицом на пол. Фрэнки медленно поднялся, прежде чем заговорить. Когда кто-то предлагает тебе выпить в баре, если ты настоящий мужчина, ты не сможешь оторвать свой стакан. Что? Тогда не говори мне, что ты, сказал кто-то, прежде чем Фрэнки продолжил. Этот парень такой стойкий чувак, так что я не хочу уклоняться от его атак. Я приму все его атаки и все равно одержу победу в конце. Это мой сильный стиль. Я знаю, что ты можешь не беспокоиться, но это мужественный бой. Я выиграю любой ценой, так что подождите. Я не позволю вам, ребята, снова стать их рабами. Ты делаешь меня пьянее, чем в каком-нибудь дешевом баре, малыш, сказал сеньор Пинк, вставая. Не забудь, что ты только что сказал. Я уже не так молод, так что позволь мне закончить это следующей атакой. Сеньор Пинк нырнул на пол и подплыл к Фрэнки. Если ты человек слова, то прими мою атаку в лоб и посмотри, выживешь ли ты. Он закричал, пронзив Фрэнки копьем землю и прочь с фабрики. Если ты случайно сможешь встать на ноги, то это моя потеря. Я приму твою последнюю атаку всем своим телом. Хорошо. Фрэнки закричал, принимая вызов, когда они поднялись на стену и башню и поднялись в воздух. К сожалению, сегодня погода не очень хорошая, но, если я смогу продолжать лететь вверх, я смогу увидеть русский язык, сказал сеньор Пинк, вспоминая свою жену, которая вошла в вегетативное состояние после смерти их сына. И причина, по которой он оделся как ребенок, заключалась в том, что он носил то же самое, что и его сын, и это заставило ее снова улыбнуться. Затем он упал вместе с Фрэнки назад, зная, что это единственное место, где у Фрэнки нет техники. Ньян-нин супурик-кусу, бэби-басута, мяу-мяу суплекс, бэби-бастер. Затем он опустил их на землю, создав большой кратер и облако пыли. Сеньор Пинк вышел из воды, скрестив руки на груди, и посмотрел на кратер. Он увидел Фрэнки, лежащего под камнями лицом вперед. Затем сеньор Пинк начал уходить, прежде чем что-то услышал. Он повернулся и увидел, как Фрэнки встает, левый глаз светится красным. «Ты дал мне слово, теперь твоя очередь», — сказал Фрэнки с усмешкой. «Тут ты меня подловил», — сказал сеньор Пинк, повернувшись к подбежавшему к нему Фрэнки. «Извините, Вакасама, молодой господин», — подумал сеньор Пинк, прежде чем Фрэнки нанес несколько ударов. «Фуранки Аян Бокушингу», «Фрэнки Железный бокс», «Фрэнки разбил очки сеньора Пинка», нокаутировав его. Фрэнки задыхался, посмотрел вниз и увидел слезы. «О чем ты думаешь, плачешь, брат?» — спросил Фрэнки, приседая и вытирая слезы. Он встал и сделал несколько шагов в сторону. «Если мы когда-нибудь еще когда-нибудь встретимся, где-нибудь, когда-нибудь, давай выпьем, и ты расскажешь мне все о женщине по имени Русская». Он закончил, взглянув вверх, показывая, что его левый глаз механический. Гномы последовали за ним на фабрику, чтобы разрушить ее, прежде чем он рухнет. Зара против пики. Зара атаковал летящие к нему шипы, прежде чем отпрыгнуть от другого. Внезапно статуя пики отломилась и превратилась в большую, имеющую ноги, теме. «Ублюдок!» — крикнул Зара, подбежав к пике, который двинулся туда, где стояли Мугивар и Рику. Зара последовал за ним, придумывая способы победить пику, прежде чем ухмыльнуться, подумав об этом. Он надел бандану и побежал к Орлумбу, но его подбросило к пике. Затем он положил Вада себе в рот, добавил хаки к своим лезвиям и продолжил полет. 9 гор и 8 морей составляют один мир. 1000 из них образуют маленький хелиокосм. И когда я соберу и возведу в куб этот хелиокосм, нет ничего, что я не мог бы разрезать. Затем он начинает вращать свои лезвия. Сантариоги. Ичидай Сантзен Дайсин Сикай. Секретный навык стиля трех мечей. 3 хелиокосм в миллиарды раз. Зара наносит пике массивные удары один за другим, с легкостью прорезая статую. Затем Зара спрыгнул с горы на верхнюю половину, куда сбежал пика, разрезав ее пополам. Затем он отрезал левую руку, когда пика исчез из этой половины. Зара подпрыгнул, когда рука дернулась перед атакой, и разрезал руку на куски, на одном из которых появился пика в его настоящем теле. Пика покрыл свое тело хаки, прежде чем Зара атаковал его, вращая клинками. Сантарю. Сантзенсикой. Стиль трех мечей. 3000 миров. Он срезает шлем пики, и из него хлынула кровь, прежде чем пика упал на землю. Дофламинго против Луффи. Гому-гому-но. Хаку-гатарингу. Гум-гум ястреб-гатлинг. Луффи, который был в воздухе, использовал хаки на своих кулаках, когда он атаковал Дофламинго шквалом кулаков, находясь в геосекондо. Второй механизм. В стороне Ло лежал на земле, на нем были множественные пулевые ранения. Бурей Кухавайта. Брякхите. Дофламинго создает два больших и толстых листа веревки, которые начали обматывать Луффи, который вернулся. Луффи упал на землю, прежде чем уклониться от новых ударов Дофламинго. Луффи почувствовал что-то мокрое на своей ноге, прежде чем посмотреть вниз. Он ахнул, увидев кровь, прежде чем посмотреть на раненого Ло. Пытаясь разбудить его, Дофламинго подошел, насмехаясь над Луффи, прежде чем Луффи встал. Луффи подбежал к Дофламинго, укусил его за большой палец и добавил хаки к ноге. Гому-гому-но, гиганта Виппу, гум-гум гигантский кнут. Он прострелил ногу, прежде чем быстро подпрыгнуть вокруг обломков, все еще висящих в воздухе, как белыми. Гому-гому-но, супурингу буретта, гум-гум пружинная пуля. Луффи сгибает ноги и укрепляет их хаки, прежде чем полететь к Дофламинго для удара, усиленного хаки. Кумано Сугаки. Паутина. Дофламинго заблокировал удар, создав несколько паучьих сетей, которые отбросили Луффи назад. «Ты почти поймал меня». На заднем плане струны Истарикага Дофламинго, птичья клетка, начали сжиматься в городе. «Давайте положим конец этой игре». Дофламинго сказал и объяснил, что он уменьшает клетку и убьет всех на острове через час, когда Луффи встал и посмотрел на него. «Минго!» — крикнул Луффи, прежде чем взглянуть на Ло. Луффи бросился к Дофламинго, и его внезапно заменил Ло с электрическим кинжалом. «Шанбурузу!» — разваливается. Затем Ло поднял кинжал. «Единственный, кто сегодня придет, это ты, Дофламинго!» Ло выкрикнул это, прежде чем нанести удар Дофламинго в сердце. «Эта операция уничтожит вас изнутри вашего тела, Ганманайфу!» «Гамма-нож!» Затем Ло объяснил, что ценой небольшой части своей жизни он создал очень большой купол, покрывающий дворец. Гому-гому-но, джетта-стампу, гум-гам-джет-штамп. Луффи в геосекондо, второй гир, оттолкнул Дофламинго от Ло. Затем Ло подполз и создал над ними небольшой купол. Затем он ударил рукой по груди Дофламинго, покрытой электричеством. «Иди к черту, демон!» Ло вскрикнул, прежде чем упасть в обморок. Луффи подошел, чтобы проверить Ло, когда Дофламинго встал, ухмыльнулся и объяснил, что использует веревки, чтобы залатать свои внутренние органы. Дофламинго бросился наступать на Ло, но Луффи преградил ему дорогу ногой и заблокировал его. «Как ты смеешь меня останавливать? Я просто хотел разбить Ло голову». Дофламинго попробовал еще раз, ногой, наполненной хаки, и заставил Луффи снова заблокировать, также ногой, наполненной хаки. От столкновения их хаки исходило черное электричество, прежде чем от них исходила ударная волна. Они начали обмениваться ударами, наполненными хаки, прежде чем Луффи развернулся и ударил Дофламинго ногой. «Минго!» — крикнул Луффи, прежде чем они снова атаковали несколько раз. Луффи откинул руки назад, а Дофламинго отшатнулся и начал смеяться. Луффи покрыл их хаки перед атакой. «Гому-гому-но! Игуру базука! Гум-гум-игл-базука!» Дофламинго метнулся к Луффи. «Асурита! Спортсмен!» Дофламинго привязывает к своей ноге несколько длинных веревок и пинает Луффи, который, несмотря на то, что блокировал удар руками во время использования хаки, все же получил урон, будучи отброшен к стене. «Не стой у меня на пути, соломенная шляпа!» Луффи выскочил из-под обломков, схватил Ло и выскочил из дворца к остальным. Дофламинго упал, когда Робин поймал Ло, прежде чем Наруто заблокировал его. Наруто ухмыльнулся, набрал плащ и попытался ударить Дофламинго одним из своих шаров, заставив Дофламинго отпрыгнуть назад, и нахмурился, видя, как рассыпается земля. «Наруто, убери всех с этого плато!» — крикнул Луффи, глядя на Дофламинго. Луффи увернулся от брошенной в него веревки, прежде чем ударить Дофламинго кулаками, наполненными хаки. «Гому-гому-но! Игуру-базука! Гум-гум-игл-базука!» Наруто создал клонов, которые унесли всех, пока Дофламинго парил в воздухе, прежде чем отпрыгнуть назад. «Абахита! Перегрев!» Дофламинго стреляет из ладони толстой веревкой, сделанной из сгущенных нитей, и хлестает ею Луффи, который вернулся, но был отправлен в воздух. Это навевает воспоминания. «С тех пор, как ты пригнал того злополучного крокодила, чтобы лишить его титула, я слежу за тобой», — сказал Дофламинго, появившись позади Луффи. «И великая война, в которой ты упал с неба, не могу поверить, что ты выжил и забрался так далеко». Затем Дофламинго пнул Луффи в руины, разрушив часть дворца. Наруто бежал рядом с Робином и Ребеккой, пока оживший Кавендиш уносил Ло. «Мэтт, подождите», — сказал Ло, заставив их остановиться. «Оставьте меня здесь. Я ждал, чтобы убить Дофламинго. Остальное я должен оставить соломенный хат я». Ло объяснил, как сражались Луффи и Дофламинго. «Если он выиграет, я хочу увидеть это своими глазами. Если он проиграет, я буду здесь, чтобы умереть вместе с ним. Тогда я останусь», — сказал Наруто, взяв Ло и положив его на землю. «Луффи станет моим капитаном, если он проиграет. Я отомщу за его смерть». Затем остальные ушли, пока двое наблюдали за боем. «Гому-гому-но, Риддахаку, гум-гум красный ястреб». Наруто посмотрел, как Луффи ударил Дофламинго своим пылающим кулаком. «Геосада, третий гир». Луффи раздул обе руки перед атакой. «Гому-гому-но, гуризури магунам, гризли магнум». Дофламинго увернулся и ударил Луффи коленом по лицу, прежде чем приземлиться на веревку. «Значит, ты не хочешь, чтобы атака Ло пропала даром, да?» — спросил он, глядя вниз. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы уничтожить меня? Под сроком в 1 час я имею в виду. Тарикага, птичья клетка, понадобится столько времени, чтобы полностью рухнуть. Я уверен, что есть люди, у которых проблемы с ногой. Есть и лежачие старики, и младенцы у груди. Кто станет жертвой первым? Через 30 минут люди начинают где-то умирать. Через 40 минут мы услышим крики, здесь. Через 50 минут страна покроется красным, как будто помидоры раздавили. Через час голоса не будет вообще. Я знаю, что то, что произойдет с Дресс-Розой, не ваша забота, но люди, которым суждено умереть, будут затаить на вас злобу, ребята. Если бы вы, ребята, этого не сделали, иди сюда, Дресс-Роза могла бы быть мирной. Бросьте чушь, это было только на поверхности», — крикнул Луффи, сверкая взглядом. «Вы видите невезучих людей повсюду в мире. Если вы попытаетесь спасти их всех, этому не будет конца. Ты просто страстный пират. Ты пытаешься быть героем, как ты посмел встать у меня на пути?» Дофламинго крикнул Луффи, который просто посмотрел на него. «Нет, ты встал у меня на пути. Ты заставил моих накама, друзей, плакать. Ты разозлил моих товарищей по команде. Но ты все еще не упал, так что я возьму это на себя. Я не позволю никому умереть. Ты и Тарикага, птичья клетка, стоят у меня на пути», — сказал Луффи, прежде чем поднести руку ко рту, покрыть ее хаки и укусить. Геофасу. Четвертая передача. Продолжение следует. Глава 55. Ранее. Затем остальные ушли, пока двое наблюдали за боем. Гому-гому-но, Риддахаку, гум-гум красный ястреб. Наруто посмотрел, как Луффи ударил Дофламинго своим пылающим кулаком. Геосада. Третий гир. Луффи раздул обе руки перед атакой. Гому-гому-но, гуризури магунам, гризли магнум. Дофламинго увернулся и ударил Луффи коленом по лицу, прежде чем приземлиться на веревку. «Значит, ты не хочешь, чтобы атака Ло пропала даром?» «Да», — спросил он, глядя вниз. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы уничтожить меня?» «Под сроком в 1 час я имею в виду. Тарикага, птичья клетка, понадобится столько времени, чтобы полностью рухнуть. Я уверен, что есть люди, у которых проблемы с ногой. Есть и лежачие старики, и младенцы у груди. Кто станет жертвой первым?» «Через 30 минут люди начинают где-то умирать. Через 40 минут мы услышим крики. Здесь. Через 50 минут страна покроется красным, как будто помидоры раздавили. Через час голоса не будет вообще. Я знаю, что то, что произойдет с Дресс-Розой, не ваша забота, но люди, которым суждено умереть, будут затаить на вас злобу, ребята. Если бы вы, ребята, этого не сделали, иди сюда, Дресс-Роза могла бы быть мирной. Бросьте чушь, это было только на поверхности», — крикнул Луффи, сверкая взглядом. «Вы видите невезучих людей повсюду в мире. Если вы попытаетесь спасти их всех, этому не будет конца. Ты просто страстный пират. Ты пытаешься быть героем. Как ты посмел встать у меня на пути?» «Да фламинго!» — крикнул Луффи, который просто посмотрел на него. «Нет, ты встал у меня на пути. Ты заставил моих накама, друзей, плакать. Ты разозлил моих товарищей по команде. Но ты все еще не упал. Так что я возьму это на себя. Я не позволю никому умереть. Ты и Тарикага, птичья клетка, стоят у меня на пути», — сказал Луффи, прежде чем поднести руку ко рту, покрыть ее хаки и укусить. Геофасу. Четвертая передача. Сейчас, Луффи против Дофламинго. Наруто сидел рядом с Кавендишем и Ло, чья рука была восстановлена благодаря целительной силе Лиа и Маншери, и смотрел на дворец. Кавендиш продолжил разговор о том, что после этого фильма о пиратах соломенной шляпой команде Ло будет говорить весь мир. «Он использует это», — сказал Наруто, увидев пар, исходящий от чего-то похожего на черную руку. Внутри Луффи, который все еще кусал его за руку, посмотрел на Дофламинго. «Чтобы надрать тебе задницу, я стану сильнее. Это не второй и не третий». Луффи сбросил сандалии, глубоко вздохнул и снова укусил себя за руку. Он внезапно вырос на несколько размеров, как это было в Геосада. Третья передача. Кинику Фусин. Мускулистый воздушный шар. Пропорции Луффи искажаются, а его тело становится намного больше, а его руки, верхняя часть туловища и ноги покрыты хаки Бусашоку. Хаки вооружения. Покрытие на его туловище напоминает тонкие кончики, сделанные из пламени, что придает ему вид татуировки, а вокруг внутреннего и внешнего краев глаз он получил затенение. Он также выше ростом, около 3 метров. Как и при использовании Гейсикандо, второй гир, Луффи испускает пар. Луффи вместо того, чтобы стоять на месте, подпрыгивает на месте. Геофасу. Баундаман. Четвертый механизм. Баунцеман. Вау-вау, это что, шутка какая-то? — спросил Дофламинго со смехом, глядя на новую форму Луффи. «Ты стал довольно большим. Посмотри на твое раздутое тело. Я думал, у тебя есть секретная хитрость или что-то в этом роде. Ты не можешь быть серьезнее. Это моя секретная стратегия, и я серьезно», — Луффи закричал, продолжая подпрыгивать. «Ты даже стоять прямо не можешь, потому что ты упругий, потому что ты резиновый. Как ты можешь так надрать мне задницу?» — спросил Дофламинго у прыгающего пирата. 2 года я сражался с чудовищно большими дикими зверями», — Луффи сказал, вспоминая свои тренировки и борьбу с большими животными. «Чтобы повалить их на землю, мне нужно было это гигантское тело и прыгучесть. Как прыгучесть поможет тебе?» Дофламинго замолчал, когда рука Луффи, казалось, сжимала его руку, делая ее похожей на ствол пушки. «Урусай, заткнись, ты не сможешь ничего сделать», — сказал Луффи, прежде чем броситься к Дофламинго, используя отскок. Его ступни прижались к ногам. «Гому-гому, но конгуган, гум-гум-конгун». Луффи наносит разрушительный удар с близкого расстояния, у которого достаточно силы, чтобы прорвать усиленную хаки-защиту Дофламинго и швырнуть Ситибукая, военачальника, из дворца в середину дворца, город. Луффи прыгнул к Дофламинго, который встал и бросил в него красную веревку. Абахита. Перегрев. Луффи увернулся и продолжил путь к Дофламинго, прежде чем появиться позади него. Гому-гому, но Риношунаида. Гум-гум, Риношайдер. Обеими сжатыми ногами Луффи наносит двойной удар ногой в лицо Дофламинго. Он заставил Ситибукая, военачальника, прорваться через десятки зданий и через центр города. Луффи подскочил к нему. Луффи пнул воздух и подлетел к Дофламинго, который был возле статуи Пики, и тоже подлетел к нему. Дофламинго бросил несколько веревок в Луффи, который вытолкнул ладонь, сломав их. Гасикита. Пентахроматические струны. Они несколько раз сталкивались в атаке, прежде чем Дофламинго выстрелил струнной пулей в Луффи, который вернулся и появился перед Дофламинго. «Я же тебе говорил, ты мне не ровня в Геофасу. Четвертый гир. Вот и я, Минго. Приготовься!» Луффи кричал, заставляя Дофламинго нахмуриться и покрыть свои конечности хаки. Каждый из них бьет друг друга кулаками, Луффи отталкивает Дофламинго назад и пожимает ему руку. Каждый из них атаковал друг друга несколькими ударами руками и ногами, прежде чем Луффи пнул в воздух и пронзил Дофламинго копьем. Дофламинго использовал обе руки вместе, чтобы ударить Луффи, который только что ударил его головой в подбородок. Когда Дофламинго взлетел выше, Луффи сжал левый кулак в его руке. Гому-гому нокаруварин. Гум-гам калверин. Луффи наносит удар, но Дофламинго уклоняется от него. Асурита. Спортсмен. Дофламинго пнул Луффи под ребра, но тот слегка сжался. Бронированный, но все еще резиновый. Такая дрянная атака не сработает. Луффи выбрасывает руку и отталкивает Дофламинго назад. Луффи внезапно несколько раз перенаправил свой удар. Не теряя темпа, он последовал за Дофламинго. «Иди, Пейсон, питон!» — крикнул Луффи на свою вытянутую руку, которая несколько раз двинулась вокруг, прежде чем Дофламинго бросил в нее абахита, перегрев. «Гому-гому нокаруварин! Гум-гам калверин!» Луффи пробил раскаленную веревку и ударил Дофламинго с огромной силой, отправив его проломить еще дюжину зданий. «Фрэнки!» Фрэнки вбежал, когда веревки добрались до фабрики, но, промахнувшись, просто толкнул здание, а не прорвал его. Он позвал гномов. Когда они вышли, фабрика начала давать чаевые. Оно наклоняется. Фрэнки объяснил, что стены были покрыты кайросики, камнем морской призмы, когда Зара, Кинеман и Кандзюро зашли к ним, и объяснил, что они собираются выиграть Луффи время, остановив веревки. Луффи против. Дофламинго. Луффи тяжело дышал, оставаясь в воздухе, прежде чем броситься к Дофламинго. «Ты неплохо используешь свои способности, но это, должно быть, очень тяжело», — сказал Дофламинго, вставая. «Но должны же быть некоторые риски. Соломенная шляпа, сколько еще секунд ты сможешь выдержать?» — сказал он, положив руку на землю, и она превратилась в веревку. «Гому-гому нодабуру каруварин. Гум-гам двойной калверин». Луффи отводит руки назад, прежде чем бросить их в Дофламинго. «Афухавайта, белый». Дофламинго создает две большие массы веревок из земли рядом с собой, прежде чем ударить Луффи. «Слушай, нелетка, способности дьявольского плода имеют еще один этап под названием Какусий. Пробуждение». Он объяснил, что пространство вокруг него превратилось в струну. «Очень редко способность пробуждается и начинает влиять на что-то, кроме собственного тела пользователя». Он атаковал Луффи веревками, заставив Луффи увернуться. С каждым шагом Дофламинго к Луффи земля превращалась в струну и возвращалась в нормальное состояние. Он напал на Луффи, чтобы заставить его изнашиваться в своей новой форме, и при этом усмехнулся. Он исправил урон, нанесенный ему Луффи, в то время как веревки обвились вокруг Луффи, который оттолкнул их. «Это не сработает!» — крикнул Луффи, прежде чем посмотреть вниз. «Черт! Веревки мешают, и я не могу подобраться близко. Мне нужно спешить!» Луффи прилетел к Дофламинго, который привел за собой Стринга. Луффи отбил струны, прежде чем уклониться от колонн, пытавшихся обернуться вокруг него. «Бурейку Хавайта! Брякхите!» Луффи подпрыгивал, пока Дофламинго создавал больше нитей из здания и посылал их в Луффи. «Бирхавайта! Брякхите! Минго! Оторвись!» — крикнул Луффи, накрыв голову Хаки и прижав его к своему телу, и выстрелил в грудь Дофламинго, заставив его отлететь назад. Он поймал Луффи веревкой за руки и тоже отбросил Луффи назад. Луффи бросился к Дофламинго и заблокировал еще несколько веревок, продолжая. Он сжал оба кулака и увернулся от струн, прежде чем подойти к Дофламинго, который держал его за живот. Луффи появился прямо перед Дофламинго и атаковал. Гому-гому нориабазука. Гум-гам лиабазука. Луффи выстреливает руками в Дофламинго двойным ударом открытой ладонью и отправил его в полет над Дресс-Розой и заставил его создать огромный кратер, когда он врезался в склон королевского плато. Люди аплодировали, думая, что Дофламинго побили, а Луффи подпрыгивал на земле рядом с ними и увидел, что струны Тарикага, птичья клетка, все еще двигаются. Луффи приготовился к следующему удару, но вернулся в нормальное состояние, тяжело дыша. Поднявшись вместе с Наруто, он увидел, как Бирджесс упал туда, где упал Луффи, прежде чем выругаться, и увидел, как Сабо летит к нему. Внезапно Дофламинго вышел из кратера, когда люди помогли Луффи уйти, прежде чем диктор Колизея унес его. Луффи понадобится 10 минут, чтобы вернуть себе хаки и силу. Наруто крикнул, прежде чем взлететь. Дофламинго бросился к Луффи, которого несли, только для того, чтобы Наруто встал у него на пути. «Я твой противник на следующие 10 минут». Наруто быстро увернулся от веревок, когда Дофламинго пристально посмотрел на него, прежде чем Наруто появился позади него и ударил его ногой. Дофламинго заблокировал удар и выстрелил веревками в Наруто, который отпрыгнул с дороги, в золотой пушистый шар, который мгновенно омолодил его. Он взлетел высоко в воздух, чтобы уклониться от еще одного удара, и увидел, как Бартоломео создал барьер для людей рядом с ним и Робин, чтобы они могли попытаться надавить на струны, прежде чем взглянуть на людей, идущих на фабрику, чтобы надавить на здание или на струны для бойцы и морские пехотинцы, умеющие использовать хаки. Наруто бросился вниз и обменялся ударами руками и ногами с Дофламинго и уклонился от атаки веревкой. Осталось 2 минуты. Наруто подумал, прежде чем получить удар большой колонной веревки. Он отпрыгнул назад, подпрыгнув в воздухе. Он взглянул и увидел, как Ло приземлился перед Луффи, прежде чем поскользнуться, когда он приземлился на землю рядом с Виолой и Ребеккой. Дофламинго появился перед Виолой и попытался ее пнуть, только для того, чтобы Наруто блокировал удар рукой, наполненной золотой чакрой. Наруто ухмыльнулся, заметив, что Тарикага, птичья клетка, остановился на мгновение, прежде чем оттолкнуть Дофламинго. Наруто бросился к Виоле и Ребекке и не дал веревке прикрепиться к их шеям сзади. Наруто пристально посмотрел на Дофламинго, прежде чем услышать, как диктор Колизея говорит о Луффи, который почти готов снова сражаться. «Осталось 10 секунд», — сказал Наруто, прежде чем уклониться от очередной атаки, схватить каждую женщину, отбросить Дофламинго и исчезнуть, как только Луффи появился перед Дофламинго. «Какое яркое возвращение! Но ты только что получил обратно свой хаки. Ты едва можешь стоять, не так ли?» — спросил Дофламинго у запыхавшегося Луффи, который просто смотрел на него. «Я знаю, вы в одной лодке», — сказал Луффи, прежде чем его ударили несколькими струнными кнутами. «Ибо Хавайта, вечно белый». Дофламинго становится на колени и касается земли руками, прежде чем превратить огромную часть окружающей территории в веревку. Несколько ниточек привязаны к Луффи, который ругался. «Фурапу Суридда, захлопни нить». Дофламинго сжимает огромное количество веревок в бесчисленные точки, прежде чем отправить их в Луффи в виде двух крыльев. Луффи добавил хаки к тем частям своего тела, которые подверглись нападению, прежде чем получить пронзение груди. «В чем дело? Я думал, ты вернулся», — сказал Дофламинго с усмешкой, прежде чем снова атаковать веревками. «Ты вернула себе хаки Люси?» — спросил он, прежде чем отправить Луффи на плато в то же место, куда его отправили. Затем он снова отправил струны Луффи, создав большое облако пыли. Дофламинго использовал свои веревки, чтобы переместить тело Луффи к себе, поскольку Луффи вспомнил, как разговаривал с Рейли во время его тренировки. Затем он поднял руку и снова укусил ее. Он вошел в свою форму Баундамана, и посмотрел на Дофламинго, когда тот порвал струны. «Геофасу, четвертая передача. У тебя осталось совсем немного сил. Как долго ты сможешь оставаться в этой форме?» — сказал Дофламинго, когда от подпрыгивающего Луффи пошел пар. Луффи просто подпрыгнул в воздух, и Дофламинго последовал за ним. «Минго!» — крикнул Луффи, когда Дофламинго догнал его. «Ты все время пытаешься задушить все в своих руках, и пытаешься всеми манипулировать. У меня такое чувство, будто я задыхаюсь. Вините свое первородство. Вы все, рожденные мусором, годитесь только для того, чтобы вами манипулировали». Дофламинго крикнул Луффи с усмешкой. «Вы, люди, и я разные. Урусай, заткнись», — сказал Луффи, снова сжимая кулак в руке. «Я надеру тебе задницу и уйду отсюда. Делай все, что можешь, Гаки, брат, Кумоносугаки, паутина», — кричал Дофламинго, создавая паутину из своих нитей. «Гому-гому-но». После того, как Луффи сжимает кулак, он вдувает большое количество воздуха в руку, резко увеличивая ее размер. «Гаддасуридда, божественная казнь». Дофламинго вызывает 16 толстых нитей, которые он посылает в Луффи пронзительным строем. «Кингу-конгу-ган, гум-гум-кинг-конг-ган». Затем Луффи наносит сокрушительный удар по нитям. Он одновременно прорвал техники Ситибукая, полководца, паучьей паутины и божественной нити. Удар Луффи все еще сохранял достаточный импульс, чтобы отправить Дофламинго в полет в город внизу с достаточной силой, чтобы полностью выровнять город и заставить землю сжаться. Наруто бросился поймать Луффи, который вернулся в нормальное состояние, прежде чем вернуться в здание с Ло, Виолой и Ребеккой, прежде чем уронить его на землю. Морские дозорные арестовали всех избитых пиратов Дон Кихота, кроме Беллами и Бэби 5, а Дофламинго был закован в кандалы Кайросики, камень морской призмы. Мейнард транслировал себя на соседние острова, рассказывая о том, что случилось с Дресс-Розой. В другом месте граждане потребовали, чтобы Рику снова стал королем. Рику пытался отказать им, но они упорствовали, прикасаясь к нему. Затем прибыли Иссё и дозорные и поклонились Рику, извиняясь за то, что Дофламинго использовал свой статус мирового правительства, чтобы захватить Дресс-Розу, и все дозорные последовали его примеру. Новость о победе Альянса Соломенной Шляпы и Сердца над Дофламинго стала известна всему миру. Тем временем Наруто, Ло и Луффи уснули, прислонившись к стене. Затем Наруто проснулся, услышав спор Усоппа и Фрэнки за стеной. Он встал и пошел к остальным, вместе с Кинеманом и Кандзюро. Красная линия, Марижуа. Акаину стоял перед пятью мужчинами. В результате напряженной битвы с Кузаном на Панк-Хазарде правая сторона его шеи и лица покрыта шрамами, а часть правого уха отсутствует. У него также есть усы и бородка. Он также заменил свой красный костюм на белый, а под ним по-прежнему носит ту же рубашку с цветочным узором. Он также курит сигару. У первого мужчины перед ним шрам на левой стороне лица, он носит шляпу поверх седых дредов и держит трость. Второй мужчина – высокий и худой бородатый мужчина с длинными седыми волосами. Третий мужчина – лыс, у него на лбу большие родинки и большие седые усы. Четвертый мужчина выглядит самым старым, он лысый, в очках и белом костюме. Он также держит при себе самурайский меч. Он единственный из пятерых, кто не носит черного костюма и галстука, и единственный, у кого нет волос на лице. Пятый и последний мужчина выглядит самым молодым из пяти. У него светлые волосы, борода и шрам на груди. Он также одет в костюм с расстегнутыми пуговицами рубашки и без галстука. Итак, сообщение об уходе Дофламинго из Сетибукаев, семи военачальников, и раскрытие того, что это было ложное сообщение. Было ли все это по приказу тех, кто выше вас? Акаину спросил пятерых, почему мир должен быть в смятении, для кого-то вроде Дофламинго. Если что-то подобное когда-нибудь произойдет снова, это опозорит меня как адмирала флота. Никогда, ни при каких обстоятельствах не делайте этого снова. Не показывай нам своей щеки, Сакадзуки, сказал мужчина с дредами. Ваша честь совершенно несущественна. Лысый с усами сказал, что продолжит с того места, где остановился первый. Военно-морской флот, всего лишь публичное лицо правительства. Мужчина в ги закричал, ударив мечом по земле. Мы полностью оставили это дело на усмотрение Сейферопола. Светловолосый сказал, что заставило Кайну посмеяться. Сейферпол, да, проще говоря, на вас напали марионетки Тенрюбита, мировой знати, не так ли? Следи за языком, Сакадзуки. Первый кричал на Акаину. А что насчет Кудзана? Спросил лысеющий. Я не могу поверить, что такой влиятельный человек, как он, теперь встал на сторону черной бороды. Это точно позор для флота. Теперь он не морской пехотинец, сказал Акаину, чтобы их успокоить. Внезапно вбежал морской пехотинец и сказал, что победа Альянса Соломенной Шляпы и Сердца только что была обнародована, вызвав шокированные взгляды шестерых мужчин. По всему миру люди были в шоке от этой новости. Страны, брокеры и пираты потеряли связь с оружием, а Акума-но-ми, дьявольские плоды, предоставленные Дофламинго. Город где-то, Бонни, одетая в коричневый плащ, отреагировала счастьем, увидев эту новость, пока ела кусок пиццы. О, они победили Дофламинго. Хорошая работа. Я рад быть с ними в одном поколении. Где-то в небе, Арудж прибывает на терминал воздушных шаров, чтобы залечить свои раны. Монах Рудж, ты кто-то здесь? Группа мужчин с криками подбежала к нему. Не глупи, мы на небесном острове. Арудж перестал слышать шаги, поскольку облака дрожали от каждого шага. Он встал и увидел большую тень, идущую к нему. Море где-то, ау-ау, у них есть наглость, пиратский альянс, сказал Капони Бэдж, сидя на корабле, принадлежащем большой мамочке. Теперь у него густая бородка, темная шляпа и солнцезащитные очки. Похоже, мои друзья надрали задницы. Ребята, мы поймаем Цезаря любой ценой, сказал он своей команде. Хай, да, отец, убежище пиратов Кида. Они опередили нас прежде, чем мы это заметили. Кид сказал Хокинсу и Апу, с кем он в союзе. У ребенка немного более длинные волосы, которые кажутся зачесанными назад. У него также есть большой шрам, который тянется с левой стороны лба и спускается вниз по шее, а еще один, поменьше, проходит через левый глаз. На нижней части правой руки есть два параллельных шрама. Его левая рука также кажется полностью механической и каким-то образом связана с его нервной системой, о чем свидетельствует наличие нескольких металлических проводов, встроенных непосредственно в его кожу. Его одежда состоит из пятнистых штанов и черного открытого жилета, удерживаемого подпоясанным боевым килтом. У него также есть длинное темно-красное пальто, надетое на плечи. Похоже, он стал более мускулистым и имеет шрамы на правом предплечье, левой груди и левой стороне живота. Он также не носит никаких украшений. Рядом с ним находится киллер, более мускулистый и с более толстой шеей. У него выросла бородка, а на левой руке у него шрам. Его волосы стали короче и теперь доходят только до спины. После двухлетнего перерыва он сменил одежду на синюю футболку со своим персонализированным веселым Роджером. Хокинс не изменился, за исключением того, что на нем темно-синее пальто и черно-зеленые брюки в мелкую клетку. Апу носит черные наушники и переоделся в другую одежду. Кандзи перенесен на правую сторону его штанов, веревки вместо пуговиц на рубашке и погоны на плечах. Это огромная победа. Да Фламинго наверняка негласно связан с Кайда. Тогда это разозлит Кайда, сказал Апу, поедая корочку пиццы. Если они это планировали, то их целью должно быть. Кид замолчал, когда Хокинс отпил вина. Йонка, четыре императора, как мы думали. Кайда из царя зверей, сказал Апу, беря еще один кусок пиццы. Я рад, что наши цели отличаются от их, сказал киллер, поедая лапшу через маску. Наша цель, еще один из Йонка, четырех императоров, рыжеволосый Шанкс и Дрейк, который однажды спровоцировал битву на территории Кайда. Остров где-то. Твоего отца убил Дофламинго? Мужчина спросил Дрейка, кто читает газету. У Дрейка больше нет двурога, обнажая теперь уже светло-оранжевые волосы, заколотые в искусственный ястреб. У него также есть черная повязка на голову с наклонным отверстием для глаза, так что она заходит только за его левый глаз. Это было очень давно. Я не держу зла, он ответил, прежде чем последовать за ними к зданию, крича Кайда о том, что он больше не получает смели. Дресс-Роза, ночь. На Дресс-Розе наступила ночь, и Мугиворы, Ло и Белыми отправились в дом Кироса, чтобы восстановить силы. Затем прибыл Сабо, чтобы в последний раз увидеть лицо Луффи, предупредив, что ЦП-0 вернется на Дресс-Розу. Затем Сабо рассказал о своем прошлом Зара, Наруто, Робин и Фрэнки, поскольку они единственные, кто еще не спит. 12 лет назад его корабль был сбит Тенрюбитос, мировой знатью, но дракон вытащил его бессознательное тело из воды. Дракон забрал Сабо на свой корабль, где тот пришел в сознание. Однако он ничего не помнил, даже своего имени, но у него все еще было внутреннее чутье, что его семья была злой и он не хотел к ней возвращаться. 10 лет спустя Сабо услышал новости о спасении Иса и смерти Белауса. Это заставило его вспомнить свое детство. Он потерял сознание от горя и впал в кому на 3 дня. 2 года спустя Сабо прибыл в Колизей Корриды и открылся Луффи. Сабо попрощался с пиратами соломенной шляпы и компанией и вручил им вивер-карту. Он вышел из дома и связался с другими революционерами, направляясь обратно в гавань. Вернувшись к пиратам соломенной шляпы, Наруто отпил из своего стакана. Цзоу, Нами, Оливия, Мони, Брук и Мамоносука в его форме дракона убегали, прежде чем Нами споткнулась, когда земля внезапно прогнулась. Брук нырнул, чтобы схватить ее, но Нами схватила его и покатилась под джунглем. Внезапно их догнали мужчина и женщина на большом аллигаторе. Мужчина, мускулистый мужчина среднего роста с короткими светло-русыми, зачесанными назад волосами и 2 маленькими черными рогами на голове. На глазах у него очки и открытый черный плащ, обнажающий обнаженную грудь. По всей его груди проходит шрам, а левое предплечье полностью покрыто татуировкой. Он носит пояс с веселым Роджером. Веселый Роджер представляет собой череп в середине пары перекрещенных костей. На черепе есть рога, а по бокам черепа расположены 2 фигуры, и у него длинные черные брюки. Женщина, розоволосая женщина со светло-голубыми глазами. На ней очень мало одежды, ограничены 2 доспехами, закрывающими грудь, стрингами, парой перчаток, золотыми серьгами и открытым черным плащом. На голове у нее также есть пара маленьких черных рогов. «Это все захватчики?» – спросил мужчина с усмешкой. «Эй, где вы спрятали эту девчонку? Как вы, ребята, попали на этот остров? Ответьте мне, это место совершенно нетипичное». «Нани, что?» – спросила Нами, когда земля начала дрожать. «Это дождь». Внезапно вулкан изверг на них воду и смыл их дальше в джунгли. Мужчина и женщина догнали команду, которая приземлилась на ветку над водопадом, прежде чем он вытащил меч, кланг, и заставил Брука заблокировать его своим Сорусаридда. Меч души, Шипу Сухон, овечий рог. Мужчина превращает свои руки в овечьи рога, а его волосы становятся длиннее и выглядят как овечья шкура, прежде чем ударить Брука. Эсруно Парада, парад души. Брук держит Саул Солид слева и блокирует атаку. Брук, продолжая его задерживать, Санджи закричал в воздухе, падая вниз с горящей ногой. Мутоншата, выстрел овцы. Санджи наносит мужчине серию ударов ногами, поджигая его и падая в ручей. Шипсхит сама. Женщина закричала прежде, чем Санджи увидел ее, и у нее появилось сердце вместо глаза. Женщина прикрылась, прежде чем мужчина закричал. Джинрамми сама. Джинрамми оглянулся и увидел людей на лодке, прежде чем приказал отступить, заявив, что не может найти самурая. Внезапно вода как будто ушла, и команда не заметила женщину, наблюдавшую за ними из тени. Санджи закурил сигарету, посмотрел на Шипсхеда, находящегося без сознания, и сосредоточился на своей пряжке, прежде чем уйти, пока Чоппер кричал им: «Убежище пиратов Кида». Земля задрожала, и мужчины встали и вышли на улицу. Они добежали до большого кратера недалеко от берега, и все три экипажа достали оружие. Внутри кратера находится дыра размером с человека, чуть меньше кратера. Внезапно чья-то рука схватила край, и из ямы вышел крупный мужчина, заставив троих капитанов широко раскрыть глаза. «Блин, у меня болит голова. Наверное, тяжело умереть. Я снова выжил», — сказал мужчина, держась за голову. Ему удалось пережить смерть. «Это Таджисон, старик, Белаус». Мужчина, стоящий перед ними, ненормально крупный, чрезвычайно мускулистый мужчина, возвышающийся над группой. У него относительно маленькое лицо, с желтыми налитыми кровью глазами под небольшими бровями, крючковатым носом, длинным подбородком, толстыми венами на лбу, выраженными морщинами вокруг носа, возникающими от злой насмешки, и чрезвычайно выраженными гусиными лапками под складками нижнего века. У него очень длинные, густые, зачесанные назад черные волосы, напоминающие гриву, волнистые усы Фу Манчу до талии и остроконечная бородка, а также пара длинных, толстых, светлых рогов, изогнутых вперед по обе стороны его тела, голова. На правом животе у него большой крестообразный шрам, а на левой стороне красно-золотая татуировка, напоминающая чешую рептилии, идущая от груди вниз по передней части левой руки и заканчивающаяся белым черепом наверху, нижняя часть предплечья. На его плечах накинуто темно-синее пальто с перьями, под которым простая, темно-фиолетовая, с длинными рукавами, облегающая и открытая рубашка, скрепленная легким веревочным поясом, семенного, под которым висят различные легкие ленты, ленты и две толстые цепочки, прикрепленные к отдельному куску ткани с каждой стороны. Ниже на нем темные брюки неизвестного происхождения, а чуть выше его запястий – браслеты с шипами. «Теперь у меня нет выбора, не так ли?» – крикнул он, выпустив руку. «Черт возьми, поторопись, Джокер, готовься к финальной битве!» – он закричал, отправив шоковую волну по всему острову. «Каида!» – закричал мужчина, глядя на теперь уже опознанного Йонка. «Император, меня не волнует, если этот скучный мир будет разрушен. Давайте начнем величайшую войну, которую когда-либо видел мир». Каида закричал, подняв руки вверх. Дресс-Роза, следующий день, южный берег. Прошло еще два дня, когда сын Гоку и женщина по имени Цуру прибыли на Дресс-Розу, обнаружив, что Иссё отказался преследовать Луффи и Ло из-за броска кубика, и что Иссё был наказан за то, что не сообщил об этом раньше, и ему запретили посещать все базы морской пехоты, пока он не поймал Луффи и Ло. У Сенгоку теперь седые волосы, на нем темно-синяя рубашка с красным и зеленым зигзагообразным узором, оранжевый галстук, белые шорты морской пехоты и куртка морской пехоты. Цуру, высокая, худая и пожилая женщина с седыми волосами, завязанными в пучок. Ее одежда выглядит менее формальной, чем у других высокопоставленных офицеров, и состоит из свисающей рубашки с закатанными рукавами и галстуком на шее, а также брюк до икр. У нее серьги из бисера, а на правом запястье два браслета. Погоны на ее мундире морской пехоты фиолетового цвета. С ними три женщины-офицера морской пехоты, одетые в менее формальную форму, как цуру. Иссё отложил свой кубик, когда на столе появилась Маншари, чтобы помочь исцелить морских пехотинцев и граждан. Королевский дворец. В королевском дворце Виола ходит, задаваясь вопросом, где находится Ребекка, поскольку она вспоминает, как Ребекка ранее противостояла Рику из-за того, что Криас солгал ей о том, что ее отец был принцем, с которым сбежала ее мать. В центре города Гатс взволновал горожан, объявив, что сегодня ознаменуется возвращение Долдонатрона и Ребекка станет наследной принцессой. Вернувшись во дворец, Элизабелла находится с Рику перед разговором. «Все хотят, чтобы ты вернулся после того, как Дофламинго обманул их, и готовы поставить свое будущее на карту ради твоих пацифистских идеалов». Рику вздохнул, вспомнив, как смотрел на Дресс-Розу, находясь внутри птичьей клетки. «Я хотел бы стать королем, который смог бы отразить стихийное бедствие. Шучу», — сказал он потрясенная Элизабелла. «Мы продолжим наши усилия до того дня, пока Ребекка не унаследует трон. Интересно, получится ли все хорошо? Я помню, какой упрямой была Скарлетт в молодости», — сказала Элизабелла со смехом. «Дом Криаса. Кинеман и Кандзюро приносят продукты в дом Кираса, в результате чего Луффи просыпается и сбрасывает еду. Кинеман и Кандзюро рассказывают остальным о слухах об отце Ребекки, и Луффи удивляется этому, сонно ест еду, но при этом спешит вернуться к остальным, из-за чего Зара говорит ему, чтобы он успокоился. Луффи возмущен этой историей, но Кирас показывает, что это он ее выдумал. Он объяснил, что сделал это, потому что раньше был преступником и никогда не должен был так взаимодействовать с королевской семьей, как он, поэтому он хочет, чтобы Ребекка жила счастливо, не оставляя за собой тени его прошлого. Луффи, однако, не верит этому объяснению. В этот момент Бартоломео мчится к дому Кираса, когда Кирасу звонит Леа, и Бартоломео приходит в восторг, когда видит вместе 8 мугивар. Он сообщает им, что отставной сын Гоку и великий штабной офицер Цуру также находятся на Дресс-Розе. Пытаясь придумать план побега без корабля, Бартоломео объяснил, что другие пираты прятались в городе, чтобы отвлечь дозорных и вытащить их, и что они могут использовать его корабль, чтобы выбраться. Внезапно морские пехотинцы окружили дом, и команда выбежала, а Бартоломео использовал свои барьеры, чтобы блокировать любые пули. Наруто заметил, что Луффи остановился и побежал во дворец. «Дерьмо, давай, я достану Луффи». Морской лагерь. Цуру выбрасывает шестерку, и кубик из все заставляет его мобилизоваться, чтобы поймать Ло и Луффи. Наруто схватил Луффи и посмотрел на него. «Что, черт возьми, ты делаешь? Мне нужно поговорить с Ребеккой». «Вздох, хорошо». Наруто светился золотом, прежде чем отвезти Луффи в воздушный дворец. Он внезапно появился перед окном, где была Ребекка в желтом сарафане. «Ребекка!» — крикнул Луффи, когда они подошли к окну. Ребекка направляется к Луффи, несмотря на попытку охранника заблокировать ее, и Виола удивляется, увидев их. Луффи спрашивает Ребекку, не против ли она того, что сделал Кирас, зная, что она больше никогда его не увидит. Ребекка признает, что ее отец пытается дистанцироваться от нее, задаваясь вопросом, не потому ли это, что она говорила ему ужасные вещи, вспоминая, как спорила с Кирасом, когда он был игрушкой, о том, что он никогда не сможет победить Дофламинго, поскольку ему было всего лишь один игрушечный солдатик на ножках. «Нет, он просто не хочет, чтобы ты вырос с тем, что он делал в прошлом», — сказал Наруто, прежде чем вытащить свой клинок охраннику, который пытался атаковать. «Я сделаю тебя знаменитым». «Нет, я не могу». Ребекка эмоционально. «Тогда пойдем с нами». Луффи говорит ей пойти с ними. Виола и охранники сбиты с толку этим, и Виола пытается вмешаться, но Ребекка поворачивается к ней и просит об одолжении. Луффи вырывает Ребекку из дворца, и мужчина бежит к Рику, чтобы рассказать, что только что произошло. Граждане внизу поражены таким поворотом событий и начинают восставать против Луффи, говоря, что им никогда не следовало доверять пиратам. Гатс тоже поражен, но заявляет, что Луффи ему все еще нравится. Мейнард указывает на это, чтобы доказать свою позицию о том, что пиратам нельзя доверять, и приказывает своим людям преследовать Луффи, а Наруто – спасти Ребекку. Луффи прыгает в город, а Ребекка держит Наруто. Пока он держит ее свадебный стиль, а снайперы дозора тщательно целятся в них. Однако их винтовки стреляют холостыми, и они внезапно рушатся. Бастилья слышит об этом и задается вопросом, не от хаки ли это новое, и сняется, что дозорные все еще в сознании. Бастилья напрягается, зная, что преступники собираются сбежать, и приказывает всем своим силам отправиться на восток. СХЦ, Ло, Бартоломео и Белыми. Ло замечает Сенгоку и Гориллу, сидящих рядом, а Сенгоку заверяет павшего морского пехотинца, что скоро прибудет спасательная команда. Затем Сенгоку видит, как Луффи, Наруто и Ребекка бегут по городу, а разгневанные граждане присоединяются к морским пехотинцам и преследуют Луффи, пока он прыгает со здания на здание. Наруто, Луффи и Ребекка. Трио продолжает бегать по крышам, а граждане сердито преследуют их, говоря, что им никогда не следовало ему доверять. Некоторые граждане забираются на крышу, на которой находится, но перепрыгивают через нее на другое здание и продолжают бежать. Луффи выпрыгивает обратно на улицу, а граждане продолжают его преследовать, когда он внезапно сталкивается со взводом морских пехотинцев. Морские дозорные стреляют в него сетями, и Луффи пытается увернуться от них, поднявшись в воздух, но одному солдату удается его поразить. Луффи не может подняться на крышу и падает на землю из-за сети, сделанной из кайросики, камня морской призмы. Наруто бросился вниз и создал клонов, чтобы нокаутировать их, прежде чем сдернуть сеть с Луффи, который выстрелил в воздух. Луффи обнял Наруто и Ребекку и потянул их за собой, заставив Ребекку вскрикнуть от испуга, но Наруто сумел схватить ее и помчался к цветочному холму. «Мы оставим тебя здесь, за холмом, пока мы отвлекаем их», — говорит Наруто Ребекке, зная, что граждане заберут ее обратно во дворец, если ее поймают. «Просто доберись до маленького домика на цветочном холме, пока твой отец не ушел», — сказал Наруто, укладывая ее на землю и вручая ей кунай хирайшин. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, просто воткни или брось это во что-нибудь». Дом Криоса. Кирос собирает свои вещи в своем доме и держит пару коричневых перчаток, вспоминая, как он держал с собой юную Ребекку после того, как сначала отказался прикасаться к ней голыми руками. «Скарлетт, я выполнил свой бросок, простите меня за то, что я сказал неправду о вашем муже. Я сделал все это, чтобы Ребекка могла жить счастливой жизнью». Он подумал, прежде чем подойти к двери. Снаружи Ребекка достигает цветочного поля и вспоминает, как они с родителями собирали цветы, и как она с радостью дарила им цветы, прежде чем они все их продали в городе, отчего она была в восторге, когда они вернулись домой. Затем она мчится через лес, ведущий к полю, но спотыкается о корень дерева. Затем она вспоминает, как Кирос отправился в горящий дворец 10 лет назад, когда пираты Дон Кихота захватили власть, и как они в последний раз обнялись всей семьей. Несколько дней спустя к Ребекке подошел Кирос, который теперь превратился в игрушечного громового солдата, несущий на руках мертвую Скарлетт. Громовой солдат извинился перед Ребеккой за то, что не смог защитить свою мать, и Ребекка скорбела о ней, поскольку громовой солдат пообещал защитить ее. Однако Ребекка разозлилась на громового солдата за то, что тот не защитил Скарлетт, поскольку она забыла, кто он такой. Ребекка вспоминает, как провела остаток своей жизни счастливо, проживая с громовым солдатом. «Солдат-сан, пожалуйста, не уходите. Я еще не сказал вам еще ничего». Она молча умоляет. Затем Ребекка встает и продолжает бежать. Кирос направляется к двери, вспоминая, как он защищал Ребекку, когда был громовым солдатом, и как она однажды сказала ему, что однажды хочет жить с ним. Ребекка продолжает бежать и спотыкаться по лесу, получая синяки и порезы на лице и разрывая платье. Снова отправляясь в путешествие, Ребекка вспоминает, как громовой солдат учил ее сражаться, и решительно продолжает идти дальше. Кирос готовится уйти, зная, что последние 10 лет Ребекку высмеивали за то, что она была членом свергнутой королевской семьи, и что он хочет, чтобы она наконец-то жила счастливо как часть королевской семьи. Он также решил, что ему тоже не следует здесь оставаться. Открывая дверь, он внезапно оказывается лицом к лицу с Ребеккой. «Ребекка, не лги!» Она кричала на него. Поняв, что она говорит о его письме, Кирос только вздохнул. «Все, что я написал, было правдой, когда-то я был массовым убийцей. Меня это не волнует, у меня только один отец». Она кричала в ответ на отца. Они начинают плакать, когда Ребекка обнимает своего отца. Останься со мной, как ты и обещал. Кирос медленно обнимает ее спину. Ты хочешь быть со мной? Он попросил Ребекку кивнуть, и они эмоционально примирились. Королевский дворец. В королевском дворце Виола подходит к Рику и рассказывает, что Ребекка попросила ее стать наследной принцессой вместо нее, как это сделала Скарлетт много лет назад. СХЦ, Бартоломео, Кинеман, Кандзюра и Беллами, пираты соломенной шляпы, самураи и гладиаторы Колизея достигли восточного порта, но вынуждены ждать возвращения Луфи и внезапно пропавшего Ло. Внезапно к ним на обломке летит Иссё, и Зара усмехается, с нетерпением ожидая столкновения. Зара посылает удар в Фудзитору, но адмирал спрыгивает с куска обломков, на котором сидит, который разрушается ударом. Зара готовится вытащить еще мечи, но Бартоломео блокирует его. «Оставьте это нам!» Бартоломео воздвигает барьер, чтобы заблокировать Фудзитору, который обнажает меч. «Закон! Хочешь рисовых крекеров?» Сенгоку спрашивает и предлагает Ло Акаки, но тот отказывается. «Нет, спасибо, просто начни говорить». Сенгоку рассказывает Ло о том, что произошло 13 лет назад, когда он разговаривал с Дон Кихотом Росинанте о мальчике с янтарно-свинцовой болезнью. Он предупредил Росинанта, чтобы он не позволил этому помешать его миссии по шпионажу за его братом Дофламинго, на что Росинант согласился. «Однажды погиб солдат ВМФ», — сказал Сенгоку Ло. «Он был для меня кем-то особенным. Я встретил его, когда он был ребенком, и его чувство справедливости было очень сильным. Однако однажды он солгал мне. Он продолжал вспоминать, что слышал, что Дофламинго слышал об их предстоящем обмене эпи-эпиноми, фрукт-эпи-эпиноми. Он и Росинант обсудили план по уничтожению пиратов Дон Кихота во время обмена мнениями. Позже он получил сообщение о том, что Росинант умер на острове Миньонов, заставив его горько плакать. Он предал меня, но у него, должно быть, была причина». Сенгоку сказал Ло, в тот день были потеряны четыре вещи. Пираты Бочек, Розинанте, Опи-Опи-Номи, Оп-Оп-Фрукт и мальчик с болезнью янтарного свинца. «Хай, да, это я», Ло сказал, показав, что он был мальчиком 13-летней давности. «Я так и думал», сказал Сенгоку, поедая чипс. Затем Ло рассказывает Сенгоку, как Росинанте отвез его в больницу, прежде чем дать ему эпи-эпиноми, фрукто-поп, и что он провел 13 лет после смерти Росинанте, работая над убийством Дофламинго. «Я не знаю, хотел ли он, чтобы я носил имя Д. Именно так, жить, Д», спросил Сенгоку, потрясенный тем, что Ло носит инициал в своем имени. «Как бывший адмирал флота, вы знаете что-нибудь о значении слова «Д»?» Ло спросил Сенгоку, кто отдал свои фишки Горилле. «Нет, не знаю. Розинант понятия не имел. Не ищи причин, почему кто-то тебя любит». Ло вспоминает свой опыт общения с Росинанте до выступления Сенгоку. «Я не буду вас арестовывать. Если вы хотите что-то сделать в его память, тогда нам с вами следует продолжать помнить о нем». Восточный порт. Иссё приближается к пиратам и гладиаторам, сгрудившимся за барьером. Фудзитора замечает барьер и обнажает свой меч, заставляя дрожать обломки по всей Дресс-Розе. Горожане в недоумении, когда он начинает подниматься в воздух. Иссё поднимает все обломки в воздух, образуя гигантскую массу, закрывающую солнце. Пираты и гладиаторы в шоке смотрят на него. Внезапно появился Ло с пиратами и гладиаторами. «Доберитесь до кораблей». Наруто упал перед женщиной и увидел, как Луффи вступил в драку с Иссё, крича, когда он собирался ударить или пнуть, так как ему нравится Иссё, и сказать, что он не убежит, как они сделали 2 года назад, прежде чем его повалила на землю сила Иссё. Мака, свирепый тигр. Иссё генерирует вокруг себя огромные гравитационные силы, которые выталкиваются горизонтально и сбивают с ног все, что по несчастью оказалось в радиусе атаки. Сила настолько сильна, что легко разрушает землю и здания, превращая их в руины. Это также приводит к искажению зрения Луффи, когда его отправляют в полет к береговой линии Дресс-Розы, разрушая большую ее часть. Это соломенная шляпа, Хайрудин. Квиндиш закричал, заставив гиганта схватить Луффи и направиться в порт. Все это время Луффи пытается вырваться из рук гиганта и вернуться в битву. «Хорошо, Луффи, теперь моя очередь», — крикнул Зара, готовясь к бою с Иссё. «Нет, нет. Пожалуйста, остановите Зара-сэмпай, старший», — говорит Бартоломео и останавливает его от атаки. «У нас есть договоренность. Пираты соломенной шляпы, самураи и гладиаторы устремляются на берег. Как там пришвартованы все ваши корабли?» — спросил Усопп, задаваясь вопросом, как они могли пришвартовать там все свои корабли. Все мои корабли выстроились в ряд, удерживая импровизированный док, ведущий к остальным нашим кораблям в туманной зоне на расстоянии 5 километров. Арлумб объяснил, когда они увидели корабли, выстроенные в ряд с привязанными к ним планами, плывущими по воде. Когда преступники бегут на импровизированный причал, Луффи снова пытается вырваться из хватки Хайрудина, но гигант сохраняет свою хватку. Может быть, как-нибудь в другой раз, но нам есть чем заняться. Иссё стоит у восточной гавани, намереваясь не дать преступникам сбежать. Он перемещает большую массу обломков, плавающую в небе над Нитой Марией, шокируя людей внизу. «Я знаю, что ты пытаешься сбежать, но я не позволю этого», — он закричал, прежде чем начал размышлять. «Как это, соломенная шляпа? Хоть я и не вижу этого, я знаю, что это прямо перед твоими глазами. Темное небо говорит вам, что вам некуда бежать. Когда вы отправитесь в плавание, на вас обрушится это огромное облако обломков. Все корабли потонут. Разве ты не видишь, если случайно ты пройдешь мимо меня, Йонка, четыре императора примут меры, и твое будущее отныне будет адом. Ты пожалел мою слепоту, но я просил об этом. Я ослепил себя, потому что увидел так много вещей, которых мне хотелось бы не видеть. Теперь позволь мне провести тебя в ад». Он поднял меч, направляя обломки в сторону пиратских кораблей, и взорвался так, что распространился на всю линию кораблей. И все начинает разбрасывать завалы, когда к нему внезапно приближается толпа горожан. Он пытается остановить их, но они пробегают мимо него, выкрикивая свое намерение вернуть Ребекку и самим уничтожить преступников. Горожане бегут к побережью, когда преступники замечают, что завалы не разваливаются, а Луффи встает на плечо Хайрудина, убедив его, что он не вернется. «Что они делают?» – спрашивает Луффи, видя, что граждане преследуют его. Когда горожане пробегают мимо Иссё, он слышит, как один из них спрашивает, почему они это делают, поскольку Ребекка на самом деле была с Криосом. Другой гражданин отвечает, что они знали это, как и то, кем на самом деле были феи. Таким образом, граждане лишь притворяются, выкрикивая угрозы с улыбками на лицах и останавливаясь на краю побережья, чтобы подбодрить Мугивар. Иссё думает, что все действительно хотят помочь Луффи, и начинает задаваться вопросом, как выглядит Луффи, поскольку он сожалеет, что ослепил себя. Исхака. Мугивары испытывают благоговение, когда достигают огромного флагмана. Корабль огромен, даже Хайрудин кажется карликом по сравнению с его размерами. Корабль имеет три мачты, а его номинальную голову представляет собой смотрящая вверх женщина с крыльями ангела и шлемом по образцу древнегреческих шлемов. Бартоломео обещает позже показать им свой корабль. «Соломенная шляпа. У меня есть четыре друга-гиганта-наемника. Я хочу в конце концов объединить с ними все племена великанов, и мы возродим гигантских пиратов, которые когда-то терроризировали мир», — сказал Хайрудин до того, как заговорил Арлумб. «Наш флот Янтамарии насчитывает 56 кораблей. Я знаю, что мы сможем вам помочь», — он кричал, что смутило Мугивар. «Луффилинд, мы получили разрешение от вождя Танты. Давайте тоже присоединимся», — воскликнул Ля. «Луффи, они все хотят плавать под нашим флагом, быть флотом». Наруто сказал, что собирает воедино то, что происходит, поскольку несколько команд также сформировали альянсы. Бартоломео готовится заключить соглашение для каждого капитана и каждой из их команд, которые будут служить под началом Мугивар. Он наливает саке себе и шести капитанам, прежде чем вылить оставшуюся часть саке в очень большую чашку для Мугивар. Затем Бартоломео повторяет свою просьбу служить под началом Луффи, с которым они официально свяжутся, выпив саке.